Дорогие радиослушатели, продолжим наше дальнейшее изучение восьмого члена символа веры. И в Духа Святого Господа Животворящего, от Отца Исходящего, который вместе с Отцом и Сыном поклоняемый и прославляемый, говоривший в пророках. В предыдущей беседе, говоря о Духе Святом, как Господе Животворящем, мы указали на Его действие плодотворности. Сегодня обратим наше внимание на действие Духа Святого в наделении дарами. От добродетелей, которые производит Дух Святой в своих детях, мы теперь желаем обратиться к дарам, которые Он дарует своим слугам. Это приводит нас к обширному предмету. Поэтому мы желаем выделить один или два вида из даров, которые мы считаем нуждаются в нашем внимании сегодня. В общем говоря, основной принцип, лежащий в основе нашего предмета, можно выразить так. Когда Бог призывает кого-нибудь совершить особенный труд служения Ему, Он снабжает его дарами Его Духа. Например, мы читаем. Смотрите, Господь назначил именно Веселиила и исполнил его Духом Божиим, мудростью, разумением, ведением и всяким искусством, составлять искусные ткани, работать из золота, серебра и меди. Исход 35 глава с 30 по 32 стих. Подобно тому, как люди весьма ошибались относительно бытия Бога, глубоко и неправильно представляли его изображениями, и подобно тому, как были великие ужасные ошибки относительно личности посредника, так имеются страшные замешательства относительно даров Духа Святого. И фактически в этой отрасли совершаются самые серьезные ошибки относительно Его. Люди не смогли отличать между Его чрезвычайными и обыкновенными дарами и старались обобщать то, что было особенным и исключительным. Побуждая простых рядовых христиан искать силы свыше, крещение Духом или Его исполнение для служения, дикие фантастические произведения поощрялись и широко открывались двери для сатаны, чтобы вводить в заблуждение души и разрушать здоровье тела тысячи людей. Хорошо сказал Джон Овен приблизительно 300 лет тому назад, что великий обман и злоупотребление существует во всех веках в церкви под предлогом имени и труда Духа Святого. И поэтому тщательное исследование того, чему мы учим относительно этого предмета, чрезвычайно необходимо. Самым выдающимся даром Духа Святого для блага людей в Ветхом Завете был дар пророчества. Пророки были люди, которые говорили во имя и по власти Бога, передавая божественно вдохновленную весть от Него. Неудивительно тогда, что многие претендовали на этот дар, не получив вдохновения от Духа Святого, но скорее исполненные ложные духом. Об этом читаем в 3 книге Царств, 22 главе, 6 по 7 стих, и Иеремии 5 главе, 31 стихе и так далее. Эти факты записаны для нашего предупреждения. Тот же дар пророчества занимал известное место в ранние дни христианской диспенсации, прежде чем был написан Новый Завет. Евангелие вначале было провозглашаемо через непосредственное откровение Духа, проповедовалось при непосредственной Его помощи, было успешным через Его силу и сопровождалось во многих случаях внешними чудотворными делами, что в общем определено как служение Духа. 2 Коринфянам, 3 глава, 8 стих. Эти чрезвычайные проявления Духа были тогда так очевидны и так признавались всеми христианами, что желающие произвести впечатление и обман не находили более успешного метода, как самим претендовать, что они непосредственно вдохновлены Духом. Вследствие этого мы находим такие предупреждения, данные Богом, как «Пророчество не уничижайте», «Все испытывайте, хорошего держитесь» 1 Фессалоникийцам 5 глава 20-21 стихи. «Были и лжепророки в народе, как и у вас будут лжеучители» 2 Петра 2 глава 1 стих. «Возлюбленные, не всякому духу верьте, но испытывайте духов, от Бога ли они. 1 Иоанна 4:1. Для того, чтобы сохранить церковь в истине и в мире во время тех первоначальных времен и защитить их от обмана лжепророков, пока была действительная передача чрезвычайных даров Бога, Бог благодатно наделил некоторых своих людей даром развлечения духов. 1 Коринфянам 12:10. Верующие посредством этого имели тех, которые были способны чрезвычайным образом узнавать и определять тех, которые заявляли, что они особенно были наделены духом. Но когда чрезвычайное проявление духа прекратилось, этот особенный дар был также забран. Так что верующие теперь остались только с одним Словом Божиим, при помощи которого они должны измерять и испытывать всех, кто утверждает, что они являются устами Бога. То, как мы избежим вознеродевшей актоликом спасения, которое, быв сначала проповедано Господом, в нас утвердилось слышавшими от Него при засвидетельствовании от Бога знамениями и чудесами и разными силами и разделением Духа Святого по Его воле. Евреям 2 глава 3 и 4 стихи. Это место открывает нам Божие намерение о чудном даре Духа Святого в начале этой диспенсации. Эти дары наделялись для цели утверждения проповедуемого слова, ибо Новый Завет тогда еще не был написан. Они были бы даны для утверждения Евангелия, не для рождения и укрепления веры, но чтобы заставить неверующего выслушать истину, сравнив 1 Коринфянам 14 главу 22 и с 24 по 25 стихи. В первом послании к Коринфянам, 12 главе с 8 по 10 стих, нам представлен список этих чрезвычайных даров Духа, которые получили тогда. Мы употребляем слово «чрезвычайные» в сопоставлении с его обыкновенными дарами или теми, которые приобретаются во всех веках и родах. Одному дается слово мудрости, другому слово знание тем же духом, иному вера тем же духом, иному дары исцеления тем же духом, иному чудотворение, иному пророчество, иному развлечение духов, иному разные языки, иному истолкование языков. Нужно заметить, что как плод духа разделен на 9 благодеяний, Галатам 5 глава 22 по 23 стих, так и служение Духа здесь разделено на 9 определенных даров. Слово «мудрости» был специальный дар, дарованный апостолом, так как он возглавляет список для защиты Евангелия от сильных врагов. Луки 21, 15. Слово «знание» было специальным даром, дарованное всем призванным Богом проповедовать Евангелие. Он сверхъестественно приготовлял их для изложения божественных тайн без продолжительного учения. Деяния 4 глава 13 стих. Иному вера – специальный дар, дающий обладателю его упование на Бога в экстренных обстоятельствах и смелость для мучительной смерти. Деяния 6 глава 5 стих. Дары исцеления и чудотворения, видим их в упражнении у апостолов в книге Деяния апостолов. Иному пророчество или прямое вдохновение и откровение от Бога. Разные языки и истолкование языков. Дары, данные для передачи Божьей вести и утверждения достоверности христианского опыта. Эти специальные импульсы и чрезвычайные дары Духа не были намерены для сохранения навсегда через эту христианскую диспенсацию. Они давно прекратились. Это ясно видно из некоторых убедительных соображений. Их непродолжительность намекается в Евангелии от Марка 16 главе 20 стихе упущением слов Христа «И сея с вами во все дни до скончания века». Матфея 28, 20. Также стоит отметить тот факт, что Бог не дал вере своим слугам, реформаторам и другим в течение веков чтобы они не присвоили Божьих обетований, если они им принадлежали. Любовь никогда не перестает, хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знание упразднится. Первое послание Коринфянам 13:8. Апостол Павел не может сравнивать небо с землею, ибо находящееся на высоте обладает большим знанием, чем мы. Поэтому ссылка должна относиться к прекращению чудотворных даров первого послания Коринфянам 12 главы. Пояснительное выражение «Быв сначала проповедано Господом, в нас утвердилось слышавшими от Него при засвидетельствовании от Бога знамениями и чудесами» послание к евреям 2 глава 2 и 3 стихи, указывает в том же направлении и ясно подразумевает, что эти сверхъестественные проявления уже тогда прекратились. Наконец, второе послание к Тимофею, 3 глава 16 по 17 стих, решительно доказывает, что нет нужды теперь для таких даров, как пророчество и языки, ибо мы имеем полный канон Писания. Все Писание Боговдохновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности, да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен. К сожалению, нам не позволяет время окончить в этой беседе начатую тему. Мы надеемся, если Господу будут угодно, в следующей беседе указать на некоторые веские причины, почему мы не согласны с толкованием, объяснениями некоторых относительно 12 и 14 главы первого послания к Коринфянам. Аминь.